Глава 12. Открыв глаза, не сразу понимаю, где нахожусь. Фокусирую взгляд и вижу перед собой мерно вздымающуюся грудь Греховцева. «Чего?» Резко сажусь и оглядываюсь по сторонам. Мы все еще в его машине. Спинки обоих передних сидений опущены назад, и на мне... его куртка? «Без паники, окей?» Замедленно звучит голос Греховцева. «Я что, уснула?» «Ага». Смотрю на него, а мой взгляд цепляется за полоску оголенной кожи между ремнем и задравшейся футболкой. Моргнув, резко отворачиваюсь. По телу катком проходит волна дрожи. «Капец! Спала всего в полуметре от сына губернатора. Позорище! Представив, как выгляжу сейчас со стороны, и вовсе краснею. Волосы в диком беспорядке, а на лице, наверное, акварель художника. Почему не разбудил меня?» «Я будил. Ты не просыпалась», — говорит он, потягиваясь. «Не на руках же тебя в общагу нести». Что-то не верится. У меня чуткий сон еще с детдома. Там расслабляться нельзя было ни при каких условиях. Однажды пацаны стянули со спящей девчонки трусы и наделали фотографии с разных ракурсов, которые потом разлетелись по всему учреждению. «И где мы?» Пряча смущение, выглядываю в окно. Машина стоит на асфальтированной площадке. Впереди бетонный бордюр, за которым ничего не видно. А слева и справа кустарники. «Пик влюбленных. Отсюда весь город как на ладони». «Зачем?» Герман пожимает плечами. «Не посреди же улицы спать в машине». Принимает сидячее положение и поднимает спинку своего сиденья. Я, подглядывая, как он это делает, нащупываю рукой кнопку справа от кресла и делаю то же самое. Открыв дверь, он выходит из машины, но, словно вспомнив что-то, наклоняется и заглядывает в салон. «Не сбежишь?» «Нет». «Куда мне бежать? Я даже не знаю, в каком районе города мы находимся». «Отвезу тебя в общежитие». Как только он скрывается в кустах, я опускаю вниз козырек и заглядываю в зеркало. Все не так плохо, как я себе представляла. Тушь немного размазалась под глазами, и волосы, выбившиеся из хвоста, торчат в разные стороны. Они у меня густые и тяжелые, никакие резинки и заколки их не держат. Быстро расчесываю их пальцами и прячу под капюшон толстовки. Смачиваю подушечки указательных пальцев слюной и вытираю под глазами. А затем, убедившись, что близко его еще нет, поднимаю с колен его куртку и затягиваюсь запахом. Парфюм с холодными нотками явно дорогой. И запах его кожи. Зачем я это сделала, понятия не имею. Но аромат мне безумно понравился. Герман возвращается быстро. Садится в прогретый салон, ежась от утреннего холода. «Надень». Протягиваю ему куртку. Он ее забирает и бросает на заднее сиденье. Назад мы едем молча. Я не знаю, о чем разговаривать с таким, как он. Он тоже не из болтливых. Говорит коротко и только по делу. У нас нет общих тем для разговоров. Наши вселенные никогда не пересекаются. «Тогда что происходит? Я совершенно сбита с толку». «С какой целью он меня преследует? Должен же у него быть какой-то интерес». «Можно вопрос?» Прочистив горло, спрашиваю я. «Валяй». «Ты поспорил на меня? С Ромой?» «Что за бред?» Усмехается, глядя в мое лицо. «Почему бред? В детдоме, где я была, такое практиковали. На тебя спорили?» Перебивает он. «На меня нет, а на некоторых девчонок спорили». «И?» «Ну, это неприятно. Так ты на меня не спорил?» «Не спорил». Вновь поворачивает ко мне голову. «Если бы я на тебя поспорил, Короткова, то спор бы уже выиграл». Настала моя очередь усмехаться. Сложив руки на груди, вскидываю подбородок. «Почему ты так уверен?» «Потому что если бы передо мной стояла задача затащить тебя в постель, ты бы уже давно была там». «Ты очень самоуверен, Гера». Заявляю я, замечая, как вспыхивает его взгляд. «Зря его так назвала?» «Даже не представляешь, насколько... ра-я». Демонстративно фыркнув, закатываю глаза. «Ты не в моем вкусе. Я бы никогда не стала с тобой... встречаться». «Посмотрим». Слышу тихое бормотание. «Я не ослышалась? Он действительно это сказал?» «Тебе нужно уволиться из бара». Вдруг резко переводит тему. Не хочу я увольняться, мне нужна работа. Драить с тарелки и бегать среди пьяных мужиков с голыми ляжками. Я Соню, официантку, заменяю. Зачем-то начинаю оправдываться. Как только она выйдет, я снова буду только посудомойкой. Это тяжелая работа для девушки, придется выбирать. Или учеба, или работа. Справлюсь. Вижу, как справляешься. Засыпаешь на ходу, лекции пропускаешь. Ой, один раз только было. Иди ко мне работать. Говорит, повернувшись в мою сторону. Всего несколько часов в день после занятий, 4 раза в неделю. Я не понимаю, в городе все уборщицы закончились? Или у тебя настолько плохая репутация, что на тебя никто работать не хочет? Ты согласна? Испытующе смотрит в глаза. «Нет!» – восклицаю эмоционально. «Почему?» «Потому что я тебе не доверяю. Мне не ясны твои мотивы». «Какие мотивы ты ищешь? Я просто хочу помочь сироте. Что в этом необычного?» «Во-первых, я тебе не верю», – вырывается у меня. «А во-вторых, я не сирота. У меня отец есть». «Да? И где он? Почему при живом отце ты жила в детдоме?» Как ни странно, насмешки или издевки в его голосе я не слышу. Остановившись на светофоре, Герман, видимо, приготовившись внимательно слушать, поворачивается ко мне всем корпусом. Я инстинктивно вжимаюсь спиной в кожаную обивку и опускаю глаза на сцепленные в замок руки. Он не знает обо мне. Как это? Так это! Нервничая, передразниваю я. Мама не сообщила ему о беременности. Он уехал. «И ты хочешь его найти?» Герман отводит взгляд, и машина плавно трогается с места. «Да, хочу. И найду. Он уважаемый человек, при должности и с высшим образованием». «Помочь найти?» Вдруг предлагает Греховцев, и я мгновенно осекаюсь. «Нет. Вернее, не сейчас. Позже». «Почему?» «Боже, почему ты такой любопытный?» И в этот момент происходит невероятное. Герман улыбается. Я впервые вижу, как он это делает, будто солнце из-за туч выглядывает. Сначала обнажается ровный ряд зубов, а затем на щеках появляются ямочки. Мое сердце от его улыбки кувырок делает. Забыв, как дышать, молча им любуюсь. А ведь он красивый. Когда не говорит гадости и не смотрит с пренебрежением. В такого можно влюбиться. Фу, нет! Даю себе мысленную пощечину и, желая избавиться от наваждения, встряхиваю головой. Даже думать об этом нельзя. Никому нельзя доверять. Когда решишь его найти, обращайся. Спасибо. Буркую невежливо.